Однако случались и незадачи. Однажды ко мне на прием пришел вечно пьяненький конюх Сосипатрыч. Лет 100 назад какой-то истовый батюшка из церкви Святого Волка крестил строго посвятца. И в нашей деревеньке 8 десяток лет здравствовали и Синклитея Агапитовна, и Филисата Сократовна, и Афинадорыч, и Горгоний, и даже 90-летний дед Фалалей. Причина обращения Сосипатрыча была пустяшная – легкий ожог руки. Такие болячки Антипыч лечил присыпками из трав, затертыми на лампадном масле. «А чего к Антипычу-то не идешь?» — поинтересовался я, когда конюх выдернул меня из моей мансарды и оторвал от пробирок, дистиллятов, спиртовок и булькающих трубок, требующих неотлучного присутствия. — Колдуну этому не пойду, хоть зарежь, — отрезал зоотехник. — А что же так? Вся деревня лечится, а ты упираешься? Через него мой Меркуша сдох. Заводской жеребец, медалист. Меня даже судить хотели народным судом. Не может быть! Антипыч скотину сроду не обижал. А ты послушай, практикант, как дело было. Вот накануне, аккурат перед тем, как кобыл крыть, Антипыч на конюшню и заявился. Я ему коня показываю, хвалюсь. Зажеребляемость, выжеребляемость. А потом на минутку отбежал. Глядь, Антипыча нет. Конь весь в мыле, стойло забрызгал и дверь разнес. Так что же, твой Меркурий так сразу и сдох? Ну, на следующее лето, неохотно сознался коневод. А все одно. Знамо дело. Он в стойло гвоздь гробовый воткнул. Конь взбеленился. Колдун ведь. Малаху коня забрал. С землей смешал, да какую-нибудь свою цибулю посадил. Потом, если эту цибулю сорвать и съесть, сила будет немеренная. Конская. Но вот конь непременно сдохнет. Порча такая. Это уж потом бабка мне одна рассказала, надоумила. Только, говорит, землю надо взять особую, девственную, с горы, где не пахано, не сеяно, а посадить, запамятовал, мандру какую-то. Может, мандарин? Нет. Значит, мандрагору. Точно, ее. Решил я к нему по-хорошему, по-соседски. Дай, говорю, и мне силы к бабам-то подступиться, чтобы не зря за конягу страдать. А он, колдун треклятый, только хохочет. Ты, говорит, зайди ко мне весной на пасеку, на первый пчелиный лед. Я тебе на это место пчелок своих насажаю. И тогда хоть снова под венец. Еще изгалялся вражина. Оборотень. Несмотря на альтруизм и выдающееся человеколюбие, сельчане Антипыча не любили и даже подозревали в оборотничестве. И, видимо, были к тому какие-то основания. Старик умел вабить, выть по-волчьи. Для полного сходства с волчьим воем он дул в стекло от керосиновой лампы. Антипыч никогда не вабил для облав или охоты. Он переговаривался с волками для собственного удовольствия, и ему отвечали не только волки. Младенческим плачем заливались совы во пленнице, гулко ухали филины. Отрабатывая практику в местной амбулатории, я почти все лето квартировал у Антипыча. Здесь же, в сенях над дверью, я хранил запасные ключи от убогого строения сельской больницы.